Глава 50. Полина. Я даже не сразу понимаю, что произошло, пока ощущения полета и объятия Ильи не прерываются ударом о мраморный пол. Только вот ударилась не я, потому что неимоверным образом Воронов оказался подо мной, а я сверху. Он смягчил удар, полностью приняв его на себя. Да, мне тоже досталась серьезная встряска, что показалось, будто дух вылетит из тела. Но все же удара и боли от приземления я не почувствовала. Все досталось Илье. Боже мой! Я открываю на миг зажмуренные глаза и поднимаю голову с его груди. Илья шокированно хватает ртом воздух и часто моргает. «Илья? Это ненормально. Это ужасно. Он мог серьезно пострадать. Илья!» Чуть высвобождаюсь от его ослабеющей хватки и пытаюсь поймать на себя его внимание, чуть похлопывая по щекам. Но его взгляд плывет. Он будто видит что-то перед собой. Но это точно не я. И даже не потолок. Это словно какой-то шок от удара или боли. Что мне делать? «Полина, не двигайся!» Руслан сбегает по лестнице и почти перепрыгивает через стонущего рядом с нами Игоря. Но вот на него мне точно плевать. Брат подлетает ко мне и сразу ощупывает, осматривает, поднимает к себе лицо, чтобы заглянуть в глаза. «Я в порядке! Помоги ему! Я упала прямо на него!» Я снова пытаюсь привести Илью в себя. Глажу его по лицу. Руслан стягивает меня с него и осторожно сажает рядом. Только после этого Илья с трудом пытается сделать вдох, но, кажется, у него не выходит. Он хрипит, сводит брови, а потом еле слышно выдыхает. «Лина, я люблю тебя». И я замираю, потому что это совсем не то, что ожидаешь услышать в подобном случае. Разве что это прощание. «Воронов!» От шока во мне кипит так много эмоций, и одна из них — это почти непреодолимый страх того, что я могу потерять Илью. Опять. Поэтому он выражается в самом натуральном раздражении. «Только попробуй опять впасть в кому или что-то похуже!» Беру его лицо в ладони и смотрю прямо в глаза. «Я тебя собственными руками тогда придушу. Ты понял? Чтобы даже не думал о таком, ты и остаешься с нами!» Илья шокированно моргает пару раз, а потом внезапно делает неимоверное усилие, и за ним следует хриплый вдох. Морщится, будто у него все болит от такого небольшого подвига. «Вот так, дыши давай!» Я делаю строгое лицо, а у самой слезы наворачиваются на глаза. На губах Воронова на мгновение вздрагивает полуулыбка, а потом он пытается приподняться. «Стоп, стоп, стоп!» Руслан тут как тут. Я и не следила за тем, где он и что делает. «Лежать, не двигаться. Ты упал на спину, мог повредить позвоночник», — тоже строго выговаривает Илье и укладывает его обратно на пол, снимает куртку, комкает и осторожно впихивает ее ему под голову. «Полина, держи его в таком положении. Я вызову скорую». «Хорошо. Сейчас тот момент, когда я точно не хочу спорить с братом». «Где моя охрана?» — раздается со стороны. «Вызовите мне скорую!» Опять чуть истеричный голос Толкунова, и я все же поворачиваюсь к нему. Он лежит на боку, и рука его выглядит как-то ненормально. Скорее всего, он сломал ее при падении. Что ж, жалеть его мне не хочется, но я знаю, что Руслан себе не может позволить подобной вольности. Для него все пострадавшие в первую очередь люди, а потом уже личности. Он спасает всех. Пока брат возится с осмотром Игоря, я вся переключаюсь на Илью. Он не сводит с меня глаз, смотрит так, будто бы внезапно увидел после долгих лет разлуки и теперь не может наглядеться. Все еще тяжело и медленно дышит, будто для него это очень серьезное усилие. Что-то изменилось в его взгляде, нечто неуловимое. «Как ты?» — глажу его по волосам. «Ты спас меня и малыша. Моя рука сама собой ложится на живот. Зачем ты так рисковал?» «Люблю», — шепчет почти без звука. Мог и ребра сломать. Я боюсь думать об этом. «Лина!» Вдруг зовет меня коротким именем, которое я уже отвыкла слышать из его уст. Ведь с момента возвращения Ильи из больницы я вновь стала для него Полиной. Просто сотрудницей, дизайнером, ничем не выделяющимся из других. Лишь в самом конце — любовницей. А сейчас... «Почему Лина?» — решаюсь спросить в лоб. «Вспомнил». Сглатывает и снова сводит брови. «Все». «Все?» В первое мгновение я даже не могу поверить, что это возможно. И что? Вот так? От нового удара по голове? Тогда авария, чтобы забыть. А сейчас падение с балкона, чтобы вспомнить? Кивает, прикрывая ненадолго глаза. Я чувствую, что он находит мою руку своей и крепко сжимает пальцы. «Ты согласилась», — добавляет через мгновение, и я приподнимаю брови. «С чем я согласилась?» Пытаюсь вспомнить, о чем речь. «Стать моей женой», — следует ответ. И до меня внезапно доходит, накрывает точно так же, как и Воронова, волной воспоминаний, где мы несемся по темному зимнему шоссе, в лобовое бьется снег, рычит мотор, а мы ругаемся. И Илья вдруг хватает мою руку и надевает на палец кольцо. «Полина Волкова, я люблю тебя больше жизни и хочу этого ребенка. Ты будешь моей женой?» Эти слова отчетливо горят в моей памяти и, наверное, уже как на табло отображаются на лице, потому что Илья смотрит на меня и читает каждое из них. Я вижу, я знаю, что он чувствует это же. Меня затапливает чувствами. «Илья, не смей умирать! Ты же мне предложение сделал! Ты будешь отцом! Пожалуйста!» Я вижу перед внутренним взором, как капельки моей крови падают с порезанного стеклами лица на его скулы и скатываются слезинками. Мне так больно в душе и в то же время светло, потому что невозможно вообразить, невозможно забыть то, что я тогда чувствовала. Теряла по капельке моего любимого. «Я больше тебя не оставлю». Я почти не слышу, как он шепчет это, читаю по бледным губам и вижу в темнеющем взгляде. Он точно умеет читать мои мысли. Мы с ним на одной волне, потому что мои щеки касаются кончики его пальцев, скользят с неимоверной нежностью, такой же, как во взгляде. Той, что он смотрел на меня раньше, и я не могла поверить, что такой мужчина, как Илья Воронов, смог выбрать меня. Что мое глупое и несбыточное желание сбылось, что это не сон. «Я здесь, я с тобой», — шепчет еще, и к щеке прижата уже ладонь. Я тону в этих глазах, в этой теплой зелени и янтарных искорках. «Это мой Илья! Он вернулся!» Притягиваемая его рукой, я наклоняюсь, а он тянет вверх. Наши губы соприкасаются, и между ними словно бьет высоковольтный ток, потому что я слепну и глохну от переполняющей меня любви. Я не понимаю, как работает эта магия. Я знаю, что вокруг еще есть люди. Суетится Руслан, ноет и ругается попеременно Толкунов. А для меня мир схлопнулся до одного человека, сфокусировался на его дыхании и сердцебиении под моей ладонью, на его сухих, чуть прохладных губах, и больше я не хочу ничего знать. Как жаль, что нам нужно было вот так больно упасть, чтобы снова встретиться. Как бы я желала прожить эту жизнь заново, стерев из нее эту боль, расставание, потерю памяти, одиночество друг без друга. Даже когда отрываем друг от друга губы, мы все равно так близко. Я полулежу боком над Ильей, он обнимает меня, мы дышим друг другом, нежно тремся лицами и вновь целуемся, будто весь мир выключился, и остались только мы. И я хочу раствориться в этом моменте. Но вдруг чувствую это. Дыхание перехватывает, тело напрягается, вырывается судорожный выдох. «Лина?» В глазах Ильи тревога. «Что такое?» «О, нет!»